Глава 39. Алена. Проснись, Барби, проснись, милая. Нет, нет, нет, я не хочу. Жмурюсь, закрываю лицо руками, потому что на меня что-то капает. Хочу улыбнуться, но мне очень больно. Даже шевелюсь трудом. Проснись, малышка. Проснись. Нет, Игнат, нет, я не хочу. Пожалуйста, давай еще поспим. Мне так хорошо. Я не хочу возвращаться в этот кошмар. Проснись, эй, очнись. Выныриваю из своего забвения резко, открываю глаза. Вокруг темнота. Надо мной нависает человек и льет на лицо воду из бутылки. Лучше бы я осталась в том сне, где Игнат будил меня, где был нежен, но я даже там чувствовала боль. Эй, умирать рано! Еще не сдохли все твои мужики. Но ты отправишься вслед за ними, потому что ты не нужна. Ты будешь отработанным материалом, детка. Готовься к этому, но вырубаться сейчас нельзя. В моем рту уже нет кляпа. Жутко сухо. Видимо, я отключилась, пока мы ехали. Мужчина нависал надо мной очень низко, заглядывал в глаза, а мне хотелось плюнуть ему в лицо. Я все еще лежала на заднем сиденье автомобиля. Тело затекло, даже пошевелиться было трудно. Голова смертельно болела. Но это означало лишь то, что я жива. Во рту пересохло, облизала губы, но даже если он предложит мне воду, я ее пить не буду. Неизвестно, что там подмешано. Черт, ты даже такая замученная сексуальная штучка. Тебе нравилось, когда Игнат тебя трахал? Так и думал, что ты шлюха. Да пошел ты, ублюдок. Прохрипела, но если бы у меня были силы, то я бы закричала на него. О, чувствую дерзость. Твой папаша такой же наверняка. Хотя, слава богу, я с ним не знаком и близко не подходил, но... Имея в руках рычаги воздействия, очень легко быть крутым. Я его обманул, да и по делам. Воспитывать надо своих детей, а не швырять им деньги. Да пошел ты нахрен, мне надоела твоя болтовня. Сказала уже громче, прикрыла глаза. Запястья болели, туго стянутые ремнем. Нет, я не сдамся. Я не буду унылым говном растекаться в слезах и соплях. Так что дальше? Чего ты ждешь? Что ты хочешь? А дальше мы ждем, когда все соберутся для кульминации. Послушай, мужчина уже хотел отойти. Как тебя зовут? Надо было как-то заговорить его, потянуть время. Я поняла, что он любит болтать, придурок. Кое-как поднялась, опираясь спиной на сиденье, села, жмурясь от боли. Мужчина выпрямился, встал около открытой двери, закурил. В носу от запаха дыма щекотало. Мне нравилось, как курил Игнат, но никак не это чмо. «Я Никита. Мы познакомились с тобой в одной из кафешек Англии». «Англии? Он это серьезно?» Задумалась. В памяти всплыли картинки. Улочки, рестораны, огни, иностранная речь. Неужели я что-то начинаю вспоминать? «Ты налетела на меня и чуть не облила кофе. Такая милая, забавная была». А за несколько месяцев до этого в самолете познакомились. Я тогда и не придал значения этому. Но девочка, но милая. Я стараюсь не обращать на таких малолеток внимания. С ними только теряешь время. Я люблю дамочек постарше, побогаче. Но что-то в тебе меня зацепило. К тому же вторую встречу нельзя было игнорировать. Большие голубые глаза, белокурые длинные волосы. Ха, такая куколка. Как-то разговорились сразу, обменялись номерами. Я начал тебе писать, посылать конфеты, цветы. Бабы все падки на такую мишуру. Ты отвечала. Тебе нравилось внимание взрослого мужчины. Обычно так и происходит с такими, как ты, глупыми курицами. Молодая, избалованная, богатая. Хочется острых ощущений, а не этих сосунков, своих ровесников, которые пускают слюни на заднем сиденье автомобиля, залезая тебе под юбку потными ладошками. А потом, когда я узнал, когда пробил информацию о тебе и понял, кто ты такая, даже не поверил в свою удачу. Развитие событий могло быть другим. Я мог тебя очаровать, влюбить в себя, жениться на тебе, обрюхатить. Твой бы папочка никуда не делся, согласился с капризами дочери. Но это все было так скучно. К тому же дети и малолетние жены не входили в мои планы. Он точно болен, потому что я бы никогда, ни за что на свете не влюбилась бы в него, а еще не согласилась бы выйти замуж за такого козла и родить детей. Такое мог вообразить только человек с нездоровой фантазией. Или я на самом деле была настолько дурой, что повелась на него? Мне он действительно нравился? Господи, даже в пот бросила от этой мысли. Неужели я сама по доброй воле приехала по его зову, как влюбленная дура, ничего не соображая? И какую он вообще схему придумал? Почему он решил, украв меня и стравив двух сильных мужчин, что у него что-то получится? Они же не такие глупые, как я. И что было дальше? Я что, реально на тебя повелась? Еще как повелась, детка. Ты такие слала мне сообщения, а я отвечал, что можно было роман написать. Я бы мог тебе зачитать, но я их удалил. Не люблю, когда лишний мусор в телефоне. Тот, кто назвал себя Никитой, затянулся, выпуская дым в темное небо. А я начала быстро осматривать салон автомобиля, пока в нем горел свет, в попытке найти что-нибудь, чем я могу себя защитить. «Развяжи меня. Я никуда не денусь. Я не смогу бегать босиком по лесу. Я английская неженка, по твоему мнению». Вытянула руки. Пить хотелось ужасно, но воды я не попрошу. Мне уже хватило раз. «Считаешь меня дураком? Так посидишь. На рассвете встречи». «Я хочу писать». «Потерпишь». «Я могу это сделать прямо сейчас. В салоне тогда». Никита склонил голову, снова затянулся, выкинул сигарету в траву. Он был недоволен. «Ладно, время еще есть». Похититель посмотрел на часы на запястье, залез в салон, дернул меня на себя. Я вскрикнула от боли, ремни впились в кожу. «Пойдем». Он выволок меня на улицу, я упала в сырую траву. Огляделась. Мы были в лесу на какой-то поляне, холод, которого я до этого не чувствовала, моментально пробрал до костей. Встал на ноги, пошатнулась. Без туфель было некомфортно. Но меня толкнули в спину, и я медленно побрела в сторону, обогнув автомобиль. Когда уже Игнат найдет меня? Господи, сделай так, чтобы это случилось быстрее. Я попрошу прощения, я больше никогда не буду убегать. Я скажу, что люблю его. Я так люблю его. Очень. Чувствовала, как мой внутренний стержень, который до этого давал силу воли и желание выжить, начал ломаться, крошиться на мелкие осколки. Горячие слезы потекли по щекам, обжигая кожу. Оперлась на капот. Никита отвлекся от меня, ему кто-то позвонил. «Все идет по плану, я тебя уверяю. Не будет никаких проблем. Скоро начнется шоу». «Шоу, значит, придурок». Сжала кулаки, глубоко втянула воздух через нос, скрипела зубами. «Нет, сука, у тебя не будет шоу. И я даже не хочу вспоминать себя прежнюю, то, как я могла увлечься этим человеком. Не хочу знать это». Рванула в сторону темной стены леса, напролом, не разбирая дороги, босиком, выставив вперед связанные руки. Никита не сразу понял, что я сбежала. У меня было несколько секунд форы. Я стремительно пересекла поляну. Мне нужно было лишь укрыться в лесу, и у меня это получилось. Не оглядываясь, обжигая легкие прямо сквозь ветки, которые хлестали по лицу, раня ноги, я бежала вперед, слыша позади крики и тяжелое дыхание мужчины. «Пожалуйста, пожалуйста, Господи, дай мне сил, дай мне выносливости уйти от него!» Вскрикнула от острой боли, правой ногой наступила на что-то острое, прикусила губу, но все равно продолжала свой бег. «Стой, сука! Стой! Все равно не уйдешь!» Ничего практически не было видно. Высокие кроны закрывали небо. Я старалась не налететь на черные стволы, а когда под ногами не оказалось земли, даже не успела закричать от страха, как кухнула вниз. Покатилась, успев поджать колени груди и согнуть руки в локтях. Удар! И сознание за секунду покинуло меня.